Бежала лисочком лиса с кузовочком. А что в кузовочке? Лесные грибочки. Грибочки-груздочки для сына, для дочки. Как баран и свинья торговать ходили. Надумали однажды баран и свинья торговать. Баран добыл картошку, а свинья — муки. Истратили они все свои деньги, только у свиньи осталась одна копейка. Вот баран наварил картошки, а свинья напекла лепешек. И отправились они на базар. Пришли они рано, покупателей нет. Сидели они, сидели и проголодались. Свинья говорит: продай мне, братец, на копейку картошки. Есть хочется. Обрадовался баран, дал свинье картошки и получил копейку. Съела свинья картошку. Сидели они, сидели, проголодался баран и говорит свинье: продай мне, сестрица, на копейку лепешек, есть хочется. Обрадовалась свинья, дала барану лепешек, получила копейку и сидит, покупателей ждет. Потом опять проголодалась свинья и купила у барана картошки на копейку. Потом баран купил на копейку лепешек. И так торговали они, пока не съели весь свой товар. Посмотрели они друг на друга и думают каждый свою думушку. Как же так случилось? Товар я свой не ел, без денег не давал, а нет ни товара, ни денег. Верно, не умеем мы торговать. Собрались баран и свинья и пошли домой.